Глава 21. «А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась», — сказал Петрицкий. «Что ж, кончилось?» «Кончилось», — отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение может его разрушить. «Ты всегда после этого точно из бани», — сказал Петрицкий. «Я от Грицки». «Так они звали полкового командира. Тебя ждут». Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом. «Да, это у него музыка», — сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов, полек и вальсов. «Что за праздник?» «Серпуховской приехал». «О, — сказал Вронский, — я и не знал». Улыбка его глаз заблестела еще ярче. Раз решив сам с собою, что он счастлив своею любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, взяв, по крайней мере, на себя эту роль, Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему. «А, я очень рад!» Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоящие подле бочонка с водкой. И здоровая, веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами. Выйдя на первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую офенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоящим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост. «За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя Серпуховского! Ура!» За полковым командиром с бокалом в руке, улыбаясь, вышел и Серпуховской. «Ты все молодеешь, Бондаренко», — обратился он прямо перед ним стоявшему, служившему вторую службу, молодцеватому, краснощекому вахмистру. Вронский 3 года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то постоянное, тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском. Сходя с лестницы, Серпуховской увидал Вронского, улыбка радости осветила лицо Серпуховского, он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя. «Ну вот и он!» — вскрикнул полковой командир. «А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе!» Серпуховской поцеловал во влажные свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому. «Ну, как я рад!» — сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. «Займитесь им!» — крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам. «Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал, «Увидать там тебя», — сказал Вронский, оглядывая Серпуховского. «Я приехал, но поздно. Виноват», — прибавил он и обратился к адъютанту. «Пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека». И он торопливо достал из бумажника 300-рублевые бумажки и покраснел. «Вронский, хочешь съесть что-нибудь или пить?» — спросил Яшвин. «Эй, давай сюда графу поесть, а вот это пей». Кутеж у полкового командира продолжался долго. Пили очень много, качали и подкидывали Серпуховского, потом качали полкового командира, потом пред песенниками плясал сам полковой командир с Петрицким, потом полковой командир, уже несколько ослабевший, сел на дворе на лавку и начал доказывать Яшвину преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке, и кутеж на минуту затих. Серпуховской вошел в дом в уборный, чтобы умыть руки, и нашел там Вронского. Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставил обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих. «Я тебе все знал через жену», — сказал Серпуховской. «Я рад, что ты часто видал ее. Она дружна с Варей, это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно», — улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратился разговор, и это было ему приятно. «Единственные?» — улыбаясь, переспросил Серпуховской. «Да и я о тебе знал, но не только через твою жену». Строгим выражением лица, запрещая этот намек, сказал Вронский. «Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше». Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это. «Я, напротив, признаюсь откровенно, ждал меньше. Но я рад, очень рад. Я честолюбив. Это моя слабость. Я признаюсь в ней». «Может быть, ты бы не признавался, если бы не имел успеха», — сказал Вронский. «Не думаю», — опять улыбаясь, сказал Серпуховской. «Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне известных», — сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской. «И потому, чем ближе к этому, тем я больше доволен». «Может быть, это для тебя, но не для всех». «Я тоже думал, а вот живу и нахожу, что не стоит жить только для этого», — сказал Вронский. «Вот оно», — смеясь сказал Серпуховской. «Я же начал с того, что я слышал про тебя, про твой отказ. Разумеется, я тебя одобрил, но на все есть манера, и я думаю, что самый поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо». «Что сделано, то сделано. И ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал. И потом мне прекрасно. Прекрасно на время, но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю, это милое дитя, так же, как этот наш хозяин. Вот он», — прибавил он, прислушиваясь к крику «Ура!» «И ему весело, а тебя это не удовлетворяет». «Я не говорю, чтобы удовлетворяло». «Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны». «Кому?» «Кому?» «Обществу, России нужны люди, нужна партия, иначе все идет и пойдет к собакам. То есть что же, партия Берцинева против русских коммунистов? Нет, сморщившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской. Туса этюн благе, все это глупости. Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я. Но почему же? Вронский назвал несколько имеющих власть людей. Но почему же они не независимые люди? Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в котором мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтоб им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло. И все это направление есть только средство иметь казенный дом и сколько-то жалования. «Cela n'est pas plus fin que ça?» «Все это не так уж хитро, когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуже, глупее их, хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже, наверное, одно важное преимущество – то, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны». Вронский слушал внимательно, но не столько самое содержание его слов занимало его, сколько то отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью, имеющие в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своей несомненной способностью обдумывать, понимать вещи своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И как несовестно это было ему, ему было завидно. «Все-таки мне недостает для этого одной главной вещи, — отвечал он, — недостает желания власти. Это было, но прошло, извини меня». «Это неправда», — улыбаясь, сказал Серпуховской. «Нет, правда, правда, теперь...» «Чтоб быть искренним», — прибавил Вронский. «Да, правда, теперь...» «Это другое дело. Но это теперь будет не всегда». «Может быть», — отвечал Вронский. «Ты говоришь, может быть?» Продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли. «А я тебе говорю, наверное. И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было. Это я понимаю, но персеверировать ты не должен. Я только прошу у тебя карт-бланш, свободы действия. Я не покровительствую тебе. Хотя чего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал. Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого. Да, — сказал он нежно, как женщина, улыбаясь ему, — дай мне карт-бланш. Выходи из полка, я втяну тебя незаметно. Но ты пойми, мне ничего не нужно, — сказал Вронский, — как только то, чтобы все было, как было. Серпуховской встал и стал против него. «Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай, мы ровесники. Может, ты больше числом знал женщин, чем я?» Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. «Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену, как кто-то писал, которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи. Сейчас придем. — крикнул Вронский заглянувшему в комнату офицеру и звавшему их к полковому командиру. Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему. «И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством без помехи любить — это женитьба. Как бы тебе сказать, что я думаю?» — говорил Серпуховской, любивший сравнение. «Постой. Да, как нести фарда груз? И делать что-нибудь руками можно только тогда, когда фарда увязана на спину, а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот фарду руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин». «Какие женщины!» — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи эти названные два человека. «Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то что тащить фарду руками, а вырывать его у другого». «Ты никогда не любил», — тихо сказал Вронский, глядя пред собой и думая об Анне. «Может быть, но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще, женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда тер-а-тер, будничны». «Сейчас», — обратился он к вошедшему лакею, но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку. «Вам человек принес от княгини Тверской». Вронский распечатал письмо и вспыхнул. «У меня голова заболела, я пойду домой», — сказал он Серпуховскому. «Ну так прощай». «Даешь карт-бланш?» «После поговорим, я найду тебя в Петербурге».